потому что многие из них были такими же самодельными изобретениями, включающими несколько видов магии и сплав проклятий, как я использовал до этого. К чести Ковчега, он успевал отреагировать почти на все удары, какие-то полностью нивелируя и даже всасывая для подпитки, а какие-то лишь ослабляя. Мое решение отправиться на бой в ипостаси Эрго сыграло мне на руку, ведь многие ослабленные магические конструкты для шкуры змея были не опасны. Агафья дернулась было мне помочь, но я жестко остановил вампиршу. У нее не было защиты Ковчега, и магия рассвета для нее оставалась губительной, как и для остальных женщин. Тимас в очередной раз перенял инициативу, давая возможность Альбу подготовить что-то убойное. Они не раз уже так делали, но пока мы успешно отбивались. «Наш главный союзник — время», — обронил Ковчег, переключая все свое внимание на Тимаса, и, кажется, вместо защиты применил атакующий конструкт. Вокруг мага сперва возник алый кокон, верхушку которого закрыла золотистая длань, не давая магу выбраться из западни. Послышались сдавленный вскрик и ругань. А затем сквозь длань прошел ослепительный луч света. Когда кокон опал, я увидел сидящего на зеленой травке Тимаса. На нем живого места не было, а маска, ранее скрывавшая половину его лица, и вовсе оплавилась и растеклась одной кляксой по лицу. Что это было? «Благословление регенерации, длань рассвета и аура святого», — отчитался Ковчег. «Это его так благословениями приложило?» — не поверил я. «Любой защитный конструкт в умелых руках может превратиться в оружие», — менторским тоном поделились со мной мудростью. «Но в данном случае, не имея врожденных способностей заката, он слишком много благодати пропустил через свое тело. Магия всегда берет плату за ее использование». Тимас уже даже не пытался сопротивляться. На теле его проявились язвы, разъедающие плоть не хуже чумы и тлена. Маг кашлял кровью, но не отводил от меня взгляда. В этом взгляде не было ненависти, лишь боль и сожаление. Не такие взгляды я ожидал увидеть у одного из тех, кого привык считать своими злейшими врагами. «Ты очень похож на Раяну. Мне жаль, что так вышло». Спустя несколько секунд на траве остался сидеть скелет в лохмотьях с вплавленной в череп маской. А еще через секунду и кости превратились в труху. Имя, произнесенное Тимасом, показалось мне знакомым, но я не стал заострять на нем внимание, полностью переключившись на поиски Альба. Ирликийский ангел нашелся неподалеку, самозабвенно режущим глотки своим собственным воинам и стаскивающим их тела в жертвенную пентаграмму. Судя по трем кругам и чавкающей от крови земле, Альб замыслил конструкт минимум 7-го уровня башни. «Мы с тобой похожи», — вещал глава Ордена Рассвета, когда-то давно оставивший меня подыхать на руинах сиротского приюта. «Оба целеустремленные, любознательные. Любим экспериментировать и достигаем намеченных целей любыми способами. Заметил? Мы даже имеем способности к одинаковым видам магии и не боимся создавать что-то новое, комбинируя техники и конструкты. Если бы я тогда знал правду, то мы могли бы избежать всех недопониманий и вражды и стать самыми сильными существами этого мира». «Какую правду?» Я понимал, что Альп пытался заговорить мне зубы, попутно доделывая пентаграмму. Вот только я уже насчитал минимум 3 ошибки в его плетении, поэтому особо не переживал, ожидая его фиаско. Но, видимо, кто-то из богов все же решил меня удивить. «Правду, что он твой отец, Трай?»